отдельные. Тогда не драматизируй. Предложи им стихию. Плату назначь низкую, но прямо скажи, что хочешь наладить отношения с другими странами. Можешь передать полковнику, что это мой личный приказ, а ты обязана его исполнять. А обязательно низкую, уж слишком хороший товар. Марта, ты не дослушала, улыбнулся я. После того, как заявишь о намерениях, намекни полковнику, что если они предложат что-то интересное, то, в общем, сама подумай, как им продать возможность влиять на наши переговоры с другими. Тут ведь большой простор открывается. Можно выбирать одни страны и отказывать другим. Можно назначить любую цену за стихию и тем самым усилить себя, а политических противников ослабить. Можно передать стихию на неделю-другую позже, но не злоупотребляй. Я лично за то, чтобы стихии распространились на как можно большее количество земных стран. Иначе кто-то быстро займет вверх, а я не уверен, что это закончится чем-то хорошим. Еще как вариант сдавать наших психиков в аренду. Просто так их никто к нам не подпустит, если только давать ограниченную клятву. В принципе, мысль неплохая. Можно создать имидж наемников. Обдумай эту идею, обсуди с другими клановцами, составьте планы и начинайте реализацию. Надеюсь на тебя. Постараюсь не подвести. Наконец, все дела в мире Земли были завершены. Я собрал вещи, подготовил костюм для маскировки, он же одежда на все случаи жизни. Взял за образец одну из военных форм для боевых заданий, пропитал ее металлическими нитями, зачаровал и получился неплохой образец артефакторики. В пути доработаю и совсем конфетка будет. Также взял запас зелий, в первую очередь целебных. Мало ли, что меня ждет. В хранилище поместил и металлы с камнями, тоже лишним не будет. В том числе драгоценных набрал. Вдруг сойдут за валюту там, куда я отправляюсь. Покупал их через того же завхоза, договорившись с ним по-тихому. Отношения с ним наталкивали на мысль, что я могу общаться не только с государствами, а еще и крупными компаниями. Уверен, нам есть что предложить друг другу. На самом деле потенциал безграничный. Как насчет обработки стихии металла, запускаемых в космос ракет? К этому ведь и магию пространства подключить можно. Занялся бы этим прямо сейчас, если не путешествие. К сожалению, моя ситуация такова, что либо я буду сильнее всех, либо вскоре умру. Поэтому в путь, на поиски силы, а перспективные идеи в запас. Закончив все дела и подготовившись, взлетел и двинулся в сторону перекрестка. Нужная мне грань ничем не отличались от других таких же рядом. Обычный проход, единственное, я не видел, что находится с той стороны. Кто-то потрудился накрыть грань и скрыть, что там происходит. Уже любопытно. Я накинул невидимость и зашел внутрь. Даже если там армия врагов поджидает, то как-нибудь первые секунды переживу. Внутри меня встретил энергетический купол, компактного размера, достаточного, чтобы накрыть всю грань. Особо тут не разбежишься и не разгуляешься. За куполом смутно угадывалась каменная крепость. А если быть точным, то еще один купол, но на этот раз каменный, большего размера. Я разглядел десятки балконов, вдоль которых росли лианы и виднелись искатели, несущие дежурство. Уровни в районе 80-х у них. Я прощупал почву под ногами, но энергетический купол оказался сферой, перекрывающей путь во все стороны. Мысль преодолеть его с помощью смещения вызывала мурашки и чувство опасности. Серьезно здесь подготовились к незваным гостям, очень серьезно. И что делать? Доставать меч и рубить всех подряд? Обдумать этот вариант я не успел. Часть сферы разошлась в стороны, открывая дорогу в коридор, тоже покрытый энергетическим слоем, а следом камнем. Внутри еще вдоль тропы лежали шипастые стебли. Уж точно не украшений здесь накидали. Что-то опасное из стихии природы. Открытие прохода. Это что такое? Меня заметили и пригласили? Или случайность? Я остался стоять на месте, готовый в любую секунду среагировать, но ничего не происходило. Проход как стоял открытым, так и продолжал стоять. Интуиция насчет того, заходить или нет, сбоила. Обычно так бывает, когда против тебя играет другой интуит. Ожидание затянулось на пару минут. Я просто не мог позволить себе зайти неизвестно куда, с неизвестно какими последствиями. Это противоречило здравому смыслу. Если ничего не изменится, придется пробиваться, но я не спешил, и нервы у другой стороны сдали раньше. «Долго ты там стоять будешь?» — раздался голос сразу со всех сторон. «Мы тебя видим, если ты еще не понял. Заходи или уходи. Это всего лишь пропускной пункт, а не ловушка». «Так я вам и поверил, ага». Но делать было нечего. Мне нужно попасть в этот мир, и что-то других путей я не вижу. Как вошел в коридор, сфера за мной сразу закрылась, а впереди открылся новый проход. Шагов через 20 я оказался в еще одном помещении, накрытым таким же куполом, как и до этого. И снова вокруг камень, побеги явно хищных растений и десятки искателей, внимательно наблюдающих за мной. Единственное отличие, в этот раз меня ждала троица, наверное, людей. Внешне они вроде бы от рода людского ничем не отличались, разве что сероватой кожей, с пепельным оттенком, но выделяло их другое. Трое искателей с ровно 120 уровнем каждый. Охохах, это князи, или те, кому местные князи позволили жить? Если так, то даже не знаю, что думать. Ставить таких воинов на границу, это мудрое решение или глупое? Не хватает понимания раскладов, чтобы сделать однозначный вывод. «Сними невидимость», — сказал тот, что стоял на полшага впереди остальных, — «мы тебя и так видим, прояви вежливость». «Ну раз вы так просите», — ответил я, отключая маскировку. 120 уровень говорил о том, что у них имеются навыки выше 50 ранга, а значит мой меч не будет сильным преимуществом, если вообще будет. Может так статься, что я этим ребятам на один зубок. Вот так начало путешествия. Прав был бог ветра. Я точно расширю представление о том, как устроена вселенная. Зачем ты явился, маг? У меня дела в вашем мире. Я не затеваю зла. Ты из мира, который называется Земля, уточнил он. Да, а это мир Амали. Я не ошибся? Не ошибся, ответил мужчина, разглядывая меня. Амали, наша верховная богиня. Будь добр всегда относиться к ней с уважением. Как скажете. Постарался я не усмехнуться. Воин внутри меня требовал сразиться с этими искателями, проверить свои силы. Остатки разума, которые я еще не потерял от череды побед, тихо шептали, что я далеко не самый сильный парень в этом районе. Подскажите, как я могу пройти в ваш мир? Ты должен заплатить. Цена, прищурился я, сделать что-то полезное для нас. Например, удивился я такой плате. Зависит от того, что ты умеешь. Ах, вот оно что. Сама формулировка дала ответ на то, в чем смысл такой платы. Меня банально хотят проверить, изучить способности и умения, еще и профит срубить. Неплохо. Только зачем такие сложности? Искатель справа выделялся из троицы тем, что носил повязку на глазах. Именно он создавал помехи на пути интуиции. Подозреваю, что у него запредельная чувствительность, и возможно именно этот искатель учуял меня. А может все они вместе? Как-никак. Простыми существами их не назовешь. Я кинул сканирование на каждого и потом обязательно их изучу, но сейчас опасался запускать моделирование. В переговорах с сильными противниками даже секунды хватит, чтобы тебе снесли голову. Я маг ветра, молний, металла и земли. Немного умею в рамках этих стихий, но не знаю, чем могу быть полезен вам. Как вижу, с землей у вас и так неплохо. Тогда можешь поработать, как маг металла, улыбнулся переговорщик. А я понял, что сейчас меня будут иметь в хвост и гриву. Когда я наконец-то выбрался в мир, то чувствовал крайнюю степень раздражения. 10 часов. 10 часов они меня использовали. Сначала провели в хранилище и заставили обработать всю их оружейную. На это ушло 3 часа. Потом вывели наружу, предупредив, что в радиусе сотни метров полеты не работают, могу даже не пытаться. Еще 3 часа ушло на то, чтобы зачаровывать каменные сооружения вокруг грани. Следующие 3 часа меня поставили в спарринге на мечах против местных воинов, объясняя это тем, что обмен опытом – это тоже что-то полезное. Ну и последний час меня кормили местными деликатесами, задавая ненавязчивые вопросы, больше походившие на скрытый допрос. Как относишься к силе? Что думаешь о пути искателя? Как давно встал на эту тропу? Везучий ли я парень, раз так далеко зашел? А долго ли живут земляне? А что интересного есть в вашем мире? Расскажи какую-нибудь историю. Задолбали. Каждый из этой тройки отвечал за свое направление. Тот, что стоял при встрече в стороне и справа, был мастером-артефактором. Он и сам бы мог на порядок лучше обработать землю, но не металл. Эта стихия ему была недоступна. Тот, который говорил со мной вначале, оказался мастером-мечником. Воином в высшем смысле этого слова. Я успел запустить несколько моделирований и убедиться, что я ему не ровня в ближайшие лет эдак 50. Третий был мастером-интуитом и просто сильным магом, который повелевал неизвестной мне стихией, которую я так и разгадал. 3 уникума, 3 сильнейших бойца. Остальные, кого я видел, были обычными солдатами, ничем не выделяющиеся. Нет, они хороши, но такое я уже видел, в отличие от этих ребят. Пейзаж, который встретился за пограничным пунктом, ничем особым не выделялся. Поля, куда ни посмотри, да лесопосадки вдоль них. В паре километров видна деревня. Настоящая деревня, с деревянными избами, с поправкой на местную архитектуру, которую я не стал разглядывать, поднялся в воздух и рванул в нужную мне сторону. Господа искатели любезно сообщили, куда мне нужно отправиться. Около 1000 километров от грани. Эти же господа были настолько любезны, что предупредили, над мелкими поселениями я могу спокойно летать, а что касается крупных городов, лучше не рисковать. Я и так уже догадывался, что этот мир кое-чем отличается. Как минимум тем, что здесь есть искатели выше 100-го уровня. Это говорило о совсем другом отношении между мастерами и князьями. Наверняка этих ребят связывают жесткие клятвы, но все равно, момент показательный. Так что есть повышенный шанс нарваться на тех, кому не понравятся мои полеты. Дорогу спрашивать я не побоялся и не постеснялся. Это, конечно, упростило задачу. Поэтому я на всех парах рванул в нужную мне сторону и летел сейчас, после чего выбрал уединенное место и спустился, чтобы передохнуть и пройти серию моделирований. Надолго мои поединки против этой троицы не затянулись. При более вдумчивом рассмотрел я пришел к той же мысли, что и до этого, я им не ровня. Навыки сильно выше 50-го ранга, характеристики выше 500. Насколько выше точно не знаю, но хватало, чтобы играючи уделывать меня. Завидно немного, тоже так хочу. Второе, что я сделал, приблизил и рассмотрел те поселения, которые пролетал, да и в целом пейзаж изучил. Чем-то это место напоминало благостное средневековье, не те мрачные века, которые я видел в фильмах, а нечто светлое, чистое и пасторальное. Люди перетаскивали грузы на тележках, всадники разъезжали на лошадях, тысячи крестьян трудились на полях и в садах. Те крупные города, которые довелось увидеть издалека, отличались башнями разных высот. Между ними виделись обычные квадратные коробки домов. На этом все, ничего выдающегося я не заметил. Зато когда добрался до нужного места, не увидеть его было невозможно. Сначала на линии горизонта показалось белое пятно. Оно стало расти, разворачиваясь в город. Еще чуть позже проступили очертания, показывая массивную стену и величественные храмы внутри. Башни тоже присутствовали, их там были тысячи. От этого места даже издалека веяло величием, и я замер в небе, чтобы разглядеть детали. Стена оказалась не совсем стеной, а скорее скальным уступом. На большом расстоянии трудно оценить перспективу, но это перепад как минимум в десятки метров. Я видел несколько дорог, которые уходили в скалы и выходили где-то в самом городе. Да уж, размах тут большой, да и в архитектуре знают толк, иначе как объяснить настолько масштабные постройки, на фоне которых обычные домишки теряются, как теряются лилипуты на фоне гигантов. И как быть, никто не давал инструкций, что делать в самом городе. У меня еще целые сутки на то, чтобы найти дочь бога. Вышел я с запасом, закладывая на случайности, и правильно сделал. Чего только стоила задержка на таможне, что-то я сомневаюсь, что залететь в город будет правильным. Не зря же троица искателей предупредила, что это опасный вариант. Может, они обманули, но интуиция говорит, нет. Она же говорит, что действовать надо аккуратно, смешаться с толпой и не чудить. Иначе местная система власти размажет тонким слоем и пикнуть не успею. Неприятное ощущение. Я привык, что политики ничего не могут мне сделать, а тут чувствую себя снова обычным. Подлетев поближе, я спустился вниз и только после этого скинул невидимость. Среди обычных местных я выделялся и сильно. Броню я настроил под вид доспехов, поэтому отдаленно напоминал фэнтезийного рыцаря. Правда, сомнительно, что здесь знакомы с понятием фэнтези, ведь они сами из такого мира. КХМ. На меня сразу же стали коситься. За десяток километров от города попадались лишь путники, которые брели либо в сторону города, либо оттуда. Многие на тележках и повозках везли какие-то грузы. Я жадно вглядывался в них, с любопытством изучая, чем дышит этот мир. Что примечательно, все встречные были искатели. Самых начальных уровней, не выше 10-го, но это уже их личное дело. Меня же поражало то, что это мир, где все такие. Мир магии. Было в этом что-то будоражащее. Так я думал, пока не добрался до скального отвеса и не увидел там очередь. Сотни и сотни человек, стоящие снаружи. А сколько внутри? Спешить я не стал. Пороть горячку тоже, первые 10 минут, а потом плюнул, потому что очередь не сместилась и на пару метров. Что за скорость такая ужасная? Простите, обратился я к ближайшему мужчине, который косился на меня, это единственный способ попасть в город. Да-да, ответил он, запнувшись и, сглотнув, добавил, господин, а очередь надолго? Так на пару часов, взял себя в руки мужичок и даже распрямился, но если заплатить, то можно быстрее. Что стоит? Десяток золотых ам. Он так и сказал. Ам. Я не удержался и почесал голову, забыв, что там броня. Вышло глупо, но плевать. У меня же нет местных денег. Золото есть, но не монеты или что у них тут. Поблагодарив мужика, я вышел из очереди и пошел в сторону ближайших деревьев, которых тут хватало, пусть и низких, где скрылся от чужих глаз и накинул невидимость. В жопу еще одну таможню. Лучше по городу погуляю. С этой не самой умной мыслью я активировал полет и вскоре залетел в город, где нашел ближайшее укромное место и приземлился. После чего тут же замер, потому что моего горла коснулось что-то очень холодное и острое. И кто тут у нас такой наглый? Прошелестел голос прямо над ухом. Рефлексы полезная вещь, но не всегда. Я вырвался из захвата смещением и выпустил меч трех стихий. Где-то в этот же момент ворвалась мысль, что нельзя на чужой территории бойню устраивать и тем более массовые разрушения. А еще я осознал, что чужое оружие легко преодолело мой доспех. Наглый дурачок огрызается? Спросил воздух. Ну уж нет, на этих играх ты меня не поймаешь. Я отпрыгнул в сторону, уходя от зеленых пут и напряг всю чувствительность, выискивая противника. Тот едва различался по дыханию. Едва заметное, можно сказать, что он почти не дышал, но вот именно, что почти. «Кто бы ты ни был, я не желаю с тобой драться», — сказал я, видя, что и незнакомец нападать не собирается. «Думаешь?» — спросил он. Его голос доносился совсем из другого места, не там, где я его ощущал. Внезапно ощущение незнакомца исчезло и спустя секунду возникло в другом месте. Я дергаться и поворачиваться не стал, не собираясь выдавать свою степень контроля ситуации. «Неплохо», — хмыкнул невидимка, — «неплохо». После чего показался, да, это был ящер, 120-го, мать его, уровня. Отключив невидимость, я выставил ладонь и приложил ее тыльной стороной ко лбу, отставив ногу назад. Правильно было выпрямлять хвост, но чего нет, того нет. А во, оскалился ящер, признаю, удивил. Этому приветствию меня научил тот мастер, у которого я брал уроки в скрытой базе. Никогда не думал, что это знание, как младшие должны приветствовать старшего, мне когда-то пригодится. «Дыши свободно», — сказал он ритуальную фразу, и я расслабился. «Если это очередная проверка, то склоняю голову перед вашей системой контроля. Тебе еще учиться и учиться, мальчик», — улыбнулся ящер, что в его исполнении выглядело, как улыбка кобры перед броском. «Идем, отведу тебя, куда надо». Глава 15. Знакомство. «Это она?» «Да», — довольно сказал ящер, прикладываясь к кубку с вином. «Как тебе? Вино или девушка?» «То и та», — хмыкнул мой новый знакомый. «Вино неплохое». «А она?» — допытывался он, бросая взгляды в сторону объекта. «Ну, да не мнись ты так, человек. Этот разговор останется между нами. Так я тебе и поверил. Ты мне нравишься, человек. Умением выбирать слова в первую очередь. Все из твоего мира так умеют?» «Нет, только те, кто хотят выжить». Он мне нагло льстил, но говорить об этом лишнее. «Правильно. То место, куда ты отправишься, там надо думать, что говоришь. Такие таланты, как ты, там на каждом углу толпятся. Куда ни плюнь, везде уникумы. Что это за место? Мне надо опасаться? Ты же искатель». Оскалился ящер. «Нам всегда надо опасаться, если хотим выжить. Зачем тогда девочку отправляют туда, если там опасно? На то есть причины. Расскажешь?» «За те часы, что я провел в компании ящера, уяснил одно, спрашивать можно о чем угодно. А расскажет он или нет, сам решит. Перед тем, как меня привели в таверну «Богатый путник», ящер устроил экскурсию по городу. Должен признать, что в этом городе было на что посмотреть. Десятки величественных храмов, садов, парков, площадей, тысячи статуй. В основном они изображали местную хозяйку, богиню Амали. По моим прикидкам, половина статуй приходилась на нее, другая половина на прославленных искателей из истории этого королевства. Ящер в этих вопросах не скрытничал. Рассказывал, чем живет королевство, в чем особенность этого мира и какое кровавое прошлое скрывается за ним. Это мир первого класса, «Человек, ты ведь знаешь, что это значит», — говорил он, приведя к очередному храму, чье величие захватывало дух и заставляло чувствовать себя очень маленьким. Блестящие шпили куполов мелькали где-то высоко-высоко, подпирая небосвод. «Знаю, а ты знаешь, что такие миры ценятся и за них часто вспыхивает борьба?» «Это тоже знаю. Ты не перестаешь радовать меня, человек», — насмехался ящер, но я на его подколки не обращал внимания. Догадывался, что это часть теста, который мне устроили. С 1000 лет назад здесь разразилась война, которая чуть не уничтожила мир. Остались жалкие клочки суши, пригодные для хоть какой-то жизни. Но это все же первый класс. В той войне победила группа богов. Они так долго сражались, что устали от войны и решили остепениться. Он замолчал, ожидая реакции. Звучит, как красивая легенда. Бывают и такие, представь себе. Ты еще и не такое встретишь, если пройдешься по мирам. Уж поверь мне, верю, но проверю, хех. 7 богов устали и решили начать новую жизнь. Это прозвучало так по-земному, что я чуть не рассмеялся, но удержал лицо. Они остались здесь и возродили этот мир, превратили его в цветущий рай, который ты видишь сейчас. Ящер не приукрашивал. Я нигде и никогда не видел настолько жизнерадостных людей. Нет, некоторые хмурились, грустили, думали о проблемах, но я здесь не видел нищих, попрошаек, мусора или навозных куч, которые можно было бы ожидать в средневековом городе. Здесь на каждом углу видна зелень, такое ощущение, что жители домов соревнуются, кто лучше украсит свое жилище. Куда ни глянь, везде красота и здоровые, в целом довольные люди, ведущие себя расслабленно. Возможно, здесь и есть гетто, окраины и районы с низким социальным индексом, но конкретно тут, на одной из центральных площадей, у меня возникло ощущение уюта, которое я нигде и никогда не встречал. Что-то мне подсказывает, что эту историю ты мне рассказываешь не просто так. Конечно, нет, человек, довольно вывалил он язык. Впервые, когда я увидел это, подумал, что он меня дразнит. Но как-то это несерьезно для столь могучего существа. Ты должен хорошо прочувствовать, в чьем мире оказался. Здесь живут добрые боги, заботящиеся о своем народе. Посмотри на Амали, чей город ты посетил, как прекрасен ее лик. Но никогда не заблуждайся. Эта суровая тетка правит тут 1000 лет, а до этого топила целые миры в крови. Она добрая хозяйка, но скоро на расправу, злопамятна и достать может любого. Это нормально, говорить так о богине, лучше не повторяй, захрипел он, что, как мне казалось, олицетворяло смех. Это был один из разговоров. Постепенно меня погружали в местные нюансы и плавно накручивали на задание. Скажем так, ответил на мой вопрос ящер, про то, куда нам надо отправиться, эта девушка, он показал на нее пальцем, не просто девушка. Понимаешь, дай угадаю, она чья-то дочка, ты угадал, стал серьезным ящер. А я задумался, как именно он меня понял. То, что нас услышат, этого бояться не стоило. Ящер оказался мастером иллюзий, мороков и скрытности. Мастер экстра-класса. Спрятать нас от взгляда девушки, да и всех остальных, ему труда не составило. Моя реплика про дочку была отсылкой на бога ветра, но я тоже иногда умею думать. Перед глазами встало сказанное сегодня, как ящер углублялся в историю, рассказывал про нравы и в первую очередь про нрав богини. Уж не ее ли дочка? Вывод очевидный, если подумать. Что тут скажешь, бог ветра еще более ушлый тип, чем казался, если смог соблазнить далеко не последнюю богиню. Тогда почему, черт возьми, дочь 2 богов сдают на руки какому-то левому типу? О, это интересная история. Девушку, которую тебе надо сопровождать, скажем там, всегда жила при дворе, в очень хороших условиях, в таких, где сильные воины не формируются. Понимаешь меня, человек? Понимаю. У нас таких называют комнатными цветками. Я когда-то и сам таким был. Комнатный цветок, задумался он над фразой, цветы бывают разные, человек, этот цветочек очень непростой, ее мать, она бы не стала куда-то отправлять дочь, но по каким-то причинам решила отправить, чтобы та повзрослела. Ох ё, только этого мне не хватало. Да-да-да, засмеялся ящер, видя мое скривившееся лицо, тебе придется поработать нянькой, разве это не чудесно, звучит так себе, но ты ведь почему-то пришел сюда, к сожалению, я не знаю причин, но если ты расскажешь, если тебе твоя госпожа не рассказала, то и я не вижу смысла. Я до сих пор держал в голове мысль, что этот ящер может быть из стана противников и обманывать меня, поэтому не собирался выдавать лишнюю информацию. Совершенно непонятно, какую здесь роль играет бог ветра и что он задумал. Мне надо что-то знать о подопечной, тебе велели передать, что головой за нее отвечаешь. Если с девчонкой что-то случится, то, поверь, тебя найдут в любом из миров. Подмигнул ящер, совсем по-человечески. От себя лично добавлю, что эта молодежь, которая не знает настоящей жизни, то еще испытание. Про то, куда идти, девушка знает. Ей дали точные инструкции, так что узнаешь у нее. Можешь идти, принимать груз. Я глянул на девушку, а когда повернулся обратно, ящера и след простыл. Чертов невидимка. Подходить мне не хотелось и совсем не от робости. Плевать, что подумает какая-то девица. Проблема в другом. Она бухала, орала на прислугу то и дело, требовала все нового вина, сорила деньгами, скандалила и бухала, как портовый грузчик. Пока я болтал с ящером, она бутылки три приговорила, почти без закуски. Каменный посох, по которому бог ветра сказал, что я узнаю девицу, был заброшен в угол и никак не использовался. Сама девушка выглядела, как может выглядеть дочь богатых родителей из эпохи Возрождения. Изысканное, хоть и помятое платье, парочка золотых браслетов с камнями, золотые серьги, ожерелье, бриллиантовая заколка в волосах. Эта девица носила на себе небольшое состояние. На нее поглядывали местные путешественники, а как я успел узнать, здесь собирались в основном они, те, кто проезжал через город по своим делам, но никто не рисковал к ней приблизиться, лишь бросая косые взгляды. Никакой охраны, кроме охранников таверны, я не увидел, не почувствовал и никак не смог засечь. Сама девушка с виду выдающейся боевой единицей не выглядела. Всего-то 20-й уровень. Это просто несерьезно. Если она дочь богини, то ей могли влить очки навыков и характеристик до максимума, но даже так, еще нужны годы практики, чтобы научиться сражаться. В общем, моя цель – бухающий комнатный цветочек. Делать нечего, отступать некуда, да и чего это я? Как-никак, это даже не вражеский мастер. Справлюсь как-нибудь. Быстренько доведу ее до нужного места, разузнаю, что там за обучение есть, а потом вернусь на землю и продолжу развивать клан. Я встал из-за стола и твердой походной направился к нужному столу, где отодвинул стул и уселся напротив девицы, уставившись на нее. Два карих глаза в ответ уставились на меня, недобро так уставились. Также недобро брови поползли вверх, собрались домиком, как два мрачных коршуна. Девица набрала в грудь воздуха и выдала: «Что ты себе позволяешь, трактирщик? Почему твой слуга сел за мой стол? Плети ему». В зале повисла гнетущая тишина. Трактирщик выбежал из-за стойки и склонил голову. «Госпожа, это не мой слуга. Я не знаю, кто он. Так пусть тогда проваливает. Выбросьте его отсюда. Поживее». Она дирижировала бокалом, как шпагой, расплескав добрую половину жидкости, которая там плескалась. Еще и трактирщика облила. За спиной у того нарисовались охранники, и он приободрился, строго глянув на меня. «Господин, не будете ли так любезны покинуть общество леди?» «Не буду», — проигнорировал я его, разглядывая девицу. Глаза той постепенно трезвели. «Ага, ускоренный метаболизм и повышенная устойчивость к любым отравлениям, в том числе алкогольным. Значит, характеристики у нее точно подняты, но не до конца. Иначе бы она вообще не пьянела или ей бы пришлось выпить бочку». «Но», — замялся трактирщик, не ожидая такого ответа. «Его можно понять. Охранники пусть и выглядели внушительно, но уровни у них низкие, как и у самого толстяка. Возможно, они даже мой уровень не видят и не знают, чего от меня ждать. Да и выглядел я странно, не как местный. Нам с девушкой надо поговорить», — бросил я ему. «Не оставите нас наедине, наедине», — закричала она. «Да как ты смеешь? К утру тебя казнят за такие слова». Создав щит, я отодвинул трактирщика вместе с охранниками, закрывая им доступ. «Чего разоралась?» — грубо спросил я девушку. «Ведешь себя, как хабалка». Это чудо захлопало глазами, не понимая, что произошло. Почему-то мне кажется, ей никогда в жизни не грубили. «Трезвей, хватай посох и пойдем. Я не собираюсь терять время». «Никуда я не пойду», — икнула она. «Усложняешь?» — прищурился я. «Разве твои родители не отправили тебя в путешествие?» «А», — округлила она глаза, — «так это ты должен меня сопровождать?» «Да». «Так что идем». «Нет», — снова она икнула, — «я не хочу». Мне потребовалось 3 секунды, чтобы взять себя в руки. Эта особа сумела выбесить меня больше, чем все предыдущие враги вместе взятые. А еще я оценил шутку бога ветра. Сплавить на меня эту особу. Ну, бог, я тебе это припомню, козел. Боюсь, у тебя нет выбора. Мне сказали тебя доставить, и я сделаю это. Я буду сопротивляться. Выдала она, качнув бокалом и сделав еще один глоток. Когда она потянулась к бутылке, я ускорился и выхватил у нее сосуд. Хватить пить. Где твои манеры и достоинства? Не тебе говорить мне про манеры, холоп. Она явно сказала другое слово, но система перевела именно так. Да уж, никогда не думал, что буду спорить с настоящей аристократкой. Ты так отправишься или тебе надо вещи взять? Никуда я не поеду. Слушай, у меня нет желания спорить. Либо ты идешь добровольно, либо я спеленаю тебя и оттащу, куда надо. Ты не посмеешь. Посмею и еще как. Девушка решила пободаться со мной взглядом, но не выдержала и отвернулась. Мне нужно привести себя в порядок и взять вещи. Жди здесь, можешь заказать себе еды. Сказала, это было с той долей холода, которой хватит повернуть глобальное потепление вспять. Дочь богов встала, но уперлась в мой щит. Я хмыкнул и снял его, когда она гневно зыркнула на меня. Таверна по-прежнему пребывала в тягучей тишине. Трактирщик смотрел на нас из-за прилавка, весь бледный и встревоженный. Девушка же быстрым шагом дошла до лестницы и вбежала куда-то наверх. Я направил Зевса, который присмотрит за тем, чтобы она не сбежала. Да и другими способами я не пренебрегал, держа во внимание, куда этот ходящий ювелирный магазин побежал. Почему-то мне казалось, что леди обязательно попытается умыкнуть, но я не ожидал того, что произошло дальше. Кто-то сильный толкнул створки, те ударились о стену, и внутрь вбежал юноша со взором горячий. «Ох, чую, проблемы будут. Где госпожа?» — рявкнул он с порога. «Ушла наверх», — проблеял трактирщик, начиная догадываться, что мир на сегодняшний вечер не закончится. Он указал наверх, и юноша стремглав метнулся туда, скрывшись на лестнице. Час от часу не легче. Он спустился ровно через полторы минуты, с перекошенным лицом, злой и красный. Он замер посередине зала, нашел меня взглядом и обвинительно выставил палец. «Ты оскорбил госпожу. Кто такой будешь?» — спросил я его. «Я сэр Энтони из благородного дома света», — напыщенно продекларировал он. «Я не позволю похитить леди. Сейчас ты пройдешь со мной. Или что?» — перебил я его. «Или я тебя убью». Призвал он шпагу из чистого света. «Любопытно. Слушай, ты, конечно, само очарование. Наверняка тебе эта леди и правда симпатична, но играть в ваши детские игры я не собираюсь. Так что бывай», — махнул я ему рукой. «Стой!» Этот придурок, держа в одной руке шпагу, второй бросил в меня какой-то подавляющий навык. Попытался бросить. Я смещением выскочил на улицу, прямо перед леди, которая спрыгнула из окна и собралась дать деру. «Сударыня, ваши манеры не перестают восхищать», — отвесил я ей шутливый поклон. Тут эта дура окончательно психанула. Она выставила руку и призвала посох, который забыла на первом этаже. Артефакт пробил деревянную стену и метнулся ей в ладонь, но что последует дальше, я выяснять не собирался. Оказавшись вплотную к ней, я схватил ее за талию и активировал полет на максималках. А это, замечу, как резко выпрыгнуть из самолета и включить тройное ускорение. Она даже взвизгнуть не успела, как мы оказались за черные города, уносясь вдаль. Глава 16. Начало пути. Сволочь. Ага, урод. Да пожалуйста. Я тебя ненавижу. Ты мне тоже не понравилась, тварь. А сама то, сволочь. Повторяешься, урод. Леди не умеет ругаться. Нина, сволочь. Леди стояла вся красная, с растрепанной прической, волосы торчали во все стороны, словно ее током ударили. Кажется, леди было слегка не по себе, хотя вроде ничего такого не случилось. Подумаешь, 15 минут я нес ее на максимальной скорости. Подумаешь, ее минут 5 тошнило, когда мы приземлились и я выпустил ее из рук. Подумаешь, она заблевала себе платье. Право слово, разве такие мелочи должны выводить настоящих аристократок из себя? Сначала она пыталась вернуть себе равновесие и вспомнить, как стоять на земле. Когда чуть оклемалась, стала костерить меня на разные манер, часто повторяясь. После этого началась третья стадия. Девушка попыталась меня убить. Она пустила в ход магию земли, но, без боевого опыта, ее высокие навыки ничего не стоили. Я легко задавил любые ее попытки, молча наблюдая, когда же истерика закончится. Ничего. Протянула девушка победно, моя мать тебя казнит. Разве не она отправила любимую дочурку в путешествие? Есть попадание». Девушка смутилась. Больше всего ее смутило слово «любимая». Потому что по-настоящему любимых и дорогих дочерей не отправляют черт знает куда, черт знает с кем. Успокаивайся, что ли. Приведи себя в порядок, а то выглядишь. Плохо выглядишь. Потом нам надо поговорить. К сожалению, я знал лишь следующую точку, куда нам надо прибыть. Один из городов этого мира. Что там, зачем нам туда, неизвестно. Никто не спешил делиться подробностями, но вроде как эта особа должна рассказать, что и как. Если не успокоишься, прокачу еще раз, предупредил я, когда она собралась снова кричать. Сработало. Рот захлопнулся. Я тебе не враг. Нормально общаться ты не захотела. Еще какого-то дурачка на меня натравила. Тебе разве плевать на его жизнь? Причем тут его жизнь? Буркнула она. А разве ты его не на смерть послала? В смысле? Ее глаза округлились. А, так его не надо было убивать, пошутил я, но, судя по тому, как она побледнела, шутка оказалась не очень. Ты его убил? Тебя это смущает? Не то, чтобы мне нравится играть чувствами других, просто интересно, что за человек передо мной. Пока выходило, что не самый лучший. Так я и думала. Папаша прислал какого-то вшивого мясника, а задаченность сменилась презрением. Жаль, он не сказал, что за особа его дочь. Ответил я ей симметрично, так что, говорить будем или продолжим ругаться, нам не о чем говорить. Как минимум я хотел бы узнать, куда именно мы отправляемся и с чем столкнемся. Ты и этого не знаешь. Отлично, тогда я тебе ничего не скажу. И что дальше? Ничего. То есть ты отказываешься отправиться в путешествие? Отказываюсь. Фух, ну хорошо, бывай тогда, помахал я ей рукой и развернулся. Мне потребовалось пройти 10 метров, чтобы она закричала. Стой, ты куда? Домой, ответил я, обернувшись, нянчиться с тобой мне и за все деньги мира не надо. Если ты не хочешь, так тому и быть. Возвращайся домой, расскажешь матери и отцу, почему не захотела. Мне плевать, но ты вернешь меня домой, и не подумаю, доберешься как-нибудь. Пожал я плечами и снова зашагал. Стой, погоди, ну куда ты? Так я понял, что девица не самая умная. Будь она смышленнее, то поняла бы, что желая я реально уйти, то улетел бы, а не ножками пошел. Чего тебе? Не бросай меня. Раз похитил, так возвращай. Зачем мне это? Ты даже вести себя нормально не умеешь, а хочешь от меня чего-то. Что значит не умею себя вести? Возмутилась она. Я благородных кровей, дочь боги. Тут она запнулась, видимо догадавшись, что не обо всем стоит кричать неизвестно где. Я в курсе, чья ты дочь. Твою мать я не знаю, зато с отцом немного знаком. Из-за него я раз погиб. Так что, поверь, расшибаться в лепешку ради его истеричной дочурки не собираюсь. Подожди, мне надо подумать и привести мысли в порядок, ответила она спустя минуту игр в гляделки. После чего уселась прямо на землю и уставилась в одну точку. Я парень не гордый, могу и подождать. Интересно даже, до чего это чудо додумается. Как тебя зовут? Вышла из продолжительной задумчивости девушка. Эрнест. А тебя, для простоты пусть будет Саша. Саша, что тебе не нравится? Нахмурилась девушка. Если хочешь официально, то Сашелевайнтила. Пусть будет Саша. Просто такое же имя есть и в моем мире, поэтому удивился. Ну и имечко у нее. Прям как у моего друга, который погиб. Какая ирония. Сейчас девушка выглядела не как истеричка-алкоголичка, а как загнанный зверек, который растерянный не знает, что делать. Ты можешь вернуть меня домой? В принципе, могу, ответил я осторожно. Но вернуться я не могу, ответила она очень логично, но, заметив мой взгляд, пояснила, мать дала строгий наказ, чтобы в ближайшие 10 лет, пока не освою стихию, я не возвращалась. 10 лет, нехило. Надеюсь, бог ветра не думает, что я все 10 лет ее караулить буду, а то еще поступлю в какую-нибудь магическую академию и... Нет, тьфу-тьфу, не надо мне такого счастья. Именно, обрадовалась она моему пониманию, взяли и вышвырнули. Разве это нормально? Ни в коем случае, покачал я головой, стараясь удержать серьезное лицо. Если бы меня год назад на 10 лет куда-то КХМ выгнали, я бы тоже истерику закатил. Я ведь еще ребенок. Как я справлюсь? Спросила она, ища во мне поддержки. Я прямо ощущал ее желание излить мне душу, пожаловаться на жизнь, на своих родителей и на тяжелую судьбинушку. Ребенок, окинул я ее взглядом, а выглядишь, как взрослая тетка. Сколько тебе? По земным меркам ей лет 25. Такие вопросы невежливо спрашивать у девушки. Вспыхнула она. И никакая я не тетка. Понятно. Саша, расскажи про то место, куда мы направляемся. С какими опасностями там столкнемся? С опасностью разориться. Поджала она губы и отвернулась. Ага, обиделась, что я не стал для нее жилеткой. Как же легко ее эмоции читаются. И эта аристократка, а что там за валюта? Я пришел из другого мира. Валюта там одна, очки навыков. А как, если подумать, то логично. Там, где есть маги, способные творить настоящие чудеса, оплата труда соответствующая должна быть. Но это что же за место такое, где навыки используются, как валюта? Ведь, по идее, должен быть постоянный прирост денежной массы. Нам надо попасть в мир гор через город тысячи поворотов. Ты знаешь дорогу? Знаю. Нам до города недолго осталось. Ты быстро летаешь, ответила она, ничуть не скрывая обиду еще и на стремительный полет. Зато протрезвела быстро, не остался я в долгу. Только я не взяла вещи, умник. Возвращаться не будем. У тебя был шанс отправиться с комфортом. Ты правда считаешь, что я отправлюсь в другой мир так? Указала она на свое потрепанное платье. Если этот вариант тебя не устраивает, придумай, как решить вопрос по пути. Саша вздохнула. Вздохнула тяжело, полной грудь, закатив глаза и, видимо, молясь своей матери. Или кому молятся местные, когда надо то ли обрести смирение, то ли вызвать молнии на голову обидчика. Пойдем к городу, там решим. Наконец выдала она спустя пару минут душевных страданий. Пойдем или полетим? Пойдем. Ох уж этот взгляд, полный злости. Чуть дырку во мне не прожгла. До города было километров 15, не меньше. Я видел впереди массивную каменную стену, видел башни и верхушки некоторых зданий по ту сторону. Еще видел сотни бредущих разумных. Их было настолько много, что когда мы вышли на просторную дорогу, то чуть не угодили в пробку. Езжай мы на телеге, точно бы застряли. У какого-то торговца, который вел караван, сломалась повозка, что привело к коллапсу всего дорожного трафика. Когда проходили мимо, я заметил, что проблема в сломанной оси между колес. Она была сделана из металла, но старость обошлась с ней беспощадно. Конструкция не выдержала и сломалась. Хозяин этого балагана орал на помощников, которые пытались что-то сделать, но интуиция и наблюдательность мне подсказывали, что затянется это надолго. «Уважаемый», — обратил я к караванщику, — «помощь нужна? Чего надо?» — рявкнул он, оборачиваясь, но замер, стоило ему разглядеть меня. «Простите, господин, что вы сказали?» Тут он разглядел Сашу, в помятом платье, с дикой прической и совсем растерялся. «Помощь, говорю, я маг металла, могу починить вашу телегу. Сколько заплатите?» Его глаза забегали, а разум попытался осознать происходящее. «Если вы точно справитесь, то один нам. Маловато будет», — вмешалась Саша, бросая на меня недовольный взгляд. «Пятям. Золотых. Но. Или мы пошли», — схватила она меня за локоть и попыталась утащить. «Хорошо, но работа вперед». «Да легко», — улыбнулся я и щелкнул для показухи пальцами. Весь металл под тележкой растекся, выделяя из себя лишнюю ржавчину. Я немного добавил из своих запасов, а то слишком тонко получалось. Воссоздал, как все было, еще и телегу из ямы вытащил. В конце наложил свойство крепкости. Теперь она сломается, если только сильным навыком ударить. «С вас 5 ам». «Ага», — заторможенно сказал он, глядя на результат работ. Но потом отмер и кивнул помощникам, чтобы те проверили качество. Сам же он достал из кошеля оплату и боязливо передал мне. Кивнув ему, я зашагал дальше в сторону города. «Зачем?» – догнала меня Саша. «Хотел глянуть на ваши деньги», – ответил я, разглядывая монеты. «Ничего обычного. Просто золото с изображением, как я понимаю, богини. Если постараюсь, то смогу создать такие же из своих запасов. Мог бы сказать, я бы показала. Ты мне не показалась общительной. Последние 10 минут шагаешь, бросая в меня злые взгляды и думаешь, как бы огреть по голове и сбежать. Откуда?» Ее глаза расширились. «Ты читаешь мысли?» «Не исключено», — рассмеялся я. «Ладно, выдохни». «Нет, не читаю. А если бы читал, то не сказал бы». «Идем». Пока она стояла, открыв рот, я обогнул ее и зашагал дальше. На самом деле от нее не только злостью фанило. Эта дуреха шла в платье. Платье и туфлях. По пусте дороге, но все же далеко не самой удобной. Тут вам не дорожка для туристов. Тут суровое средневековье с лепешками дерьма от лошадей, да и не только лошадей. В девушке боролось два противоречия. Ей хотелось попросить меня доставить ее полетом сразу в город, но при этом она этого боялась, стыдилась, возмущалась и злилась. Злилась как на меня, так и на себя, что вообще думает об этом, и снова на меня, за то, что злилась на себя. Да, прокачанная интуиция – это зло, когда дело касается молоденьких женщин. Сам я не предлагал ей пролететься, потому что хотел пройтись и поразглядывать тех разумных, которые шли здесь. Кого тут только не было. Много людей и почти людей с какими-то особенностями, типа серой кожи, длинных ушей, вытянутых черепов и прочего. Встречались и совсем отличающиеся, вроде разумных котов, сидящих на телеге, одетых во все пестрое и дымящих, как паровозы. Зрелище то еще. Что нам делать в городе? Спросил я Сашу, когда она поравнялась со мной. Найти хорошую таверну и помыться, а потом, найти мне одежду, а после этого, поесть и отдохнуть. Дальше, ты всегда такой невозмутимый, не исключено, хмыкнул я. Нам же к порталам, в этом городе есть проходы в другие миры, и почему он называется город тысячи поворотов? Потому что это большой перекресток. Как можно этого не знать? Ты знаешь, кто такие черепашки-ниндзя и почему они любят пиццу? Пиццу? Кто это такая? Никто, а что? Нахмуренные брови были мне ответом. Я поняла, сдалась она, думала, тебя лучше готовили, раз отправили со мной. Встретишь папочку, скажешь ему это. Меня никто не готовил. Сказали лишь найти тебя и отвезти, куда надо. Наверное, ты прославленный маг. Нет, я обычный парень. Тогда это даже звучит оскорбительно. Считаешь, обычный парень ниже твоего достоинства? Глянул я на девушку, которая придерживала юбку и старалась никуда не вляпаться. Могу же я рассчитывать на надежного охранника, пока я скорее курьер. Смешно, процедила она и отвернулась от меня, но надолго ее не хватило. Из какого ты мира? Земля. Так что это за город? Я все еще жду ответа. Я же сказал, это перекресток. Я тоже прибыл с перекрестка, но это никак не объясняет, что нас ждет впереди. Здесь несколько десятков проходов в другие миры, так понятнее. Нам надо в один из них, потом еще один переход и мы на месте. Всего то, мне говорили, что дорога несложная, если вести себя аккуратно. А ты умеешь? Что? Нахмурилась она. Вести себя аккуратно. Саша отвернулась с поистине королевским достоинством, сверкнув идеальным подбородком потомственной аристократки. То, что сказала девушка, подтвердилось. Я наблюдал через Зевса за округой и увидел, что находится по ту сторону городской стены. Больше всего этот город напоминал большой склад. Если представить сотни складских помещений, которые не особо отличались архитектурой, разбавить их мощенными широчайшими проспектами, добавить робкие домики, прячущимися между складами, то получится приблизительно то, что я увидел. Получается, это мини-версия перекрестка из моего мира, центральный узел в веере миров, интересная картина вырисовывается. Проходы – это всегда деньги, а мой мир сильно пошатнул всех, поломав вековые логистические цепочки. Как бы это к проблемам не привело, а еще до жути интересно, какая настоящая причина, зачем меня сюда направил бог ветра. Что-то нехорошее предчувствие. В этот раз в город зашел без проблем. Саша на входе показала какой-то медальон и нас пропустили без лишних вопросов, еще и сопровождающего выделили, который дошел с нами до ближайшей приличной таверны. Интересно, что бы сказала девушка, если бы увидела достижение моего мира в вопросах комфорта? Нет, тут тоже было симпатично. Эдакая заделка под старину. Здание каменное, но вместо электричества – свечи. Запаха и вони никакого не было, я чувствовал магию ветра, которая обеспечивала климат-контроль, но все равно, насколько вижу, магия не во всех вопросах заменяет технологии. Тебе хватит 2 часов, чтобы собраться и закупить вещи? Нет, конечно, тогда лучше поспеши. Через 2 часа выходим, но, я не хочу останавливаться в каждой забегаловке и терять время. Девушка нахмурилась, но ничего не сказала, убежав наверх. Я же заказал еды. 5 монет, которые заработал до этого, хватит на нормально поесть, но не больше. Расценки, конечно, лютые. Принесли мне вина, мясо и что-то похожее на картошку с овощами. Сытно и вкусно. Самое то, чтобы скоротать время. Глава 17. Граница. Здесь есть цивилизация? Спросил я, глядя на мрачный пейзаж, больше похожий на постапокалипсис, а не на цветущий мир. Стоило перейти на другую сторону, как контраст сразу же бросился в глаза. Здесь не было высоток разрушенных домов, зато хватало обгоревших трупов обычных зданий. Кто-то явно постаралась здесь все разрушить, сжечь и сравнять с землей, лишь немного не доведя дело до конца. Еще и погода подкачала. Свинцовые тучи затянули небо и где-то высоко в небе пробегали раскаты грома. Пейзаж, откровенно говоря, напрягал. Саша ежилась и с тревогой всматривалась в открывшийся пейзаж. Еще и стражник этот. Когда подошли к порталу, нас остановил десяток бойцов. Да не простых. У рядовых уровень в районе 90-го, а у их командира 120-й. Пока сюда добирались, я никого столь же серьезного и не видел, что заставляло задуматься. А зачем именно здесь такая оборона? Вы уверены, что хотите отправиться туда? На границе сейчас неспокойно, спросил старый усатый воин, оглядывая меня с ног до головы и хмурясь. «Да», — сказала Саша и даже не запнулась, хотя я чувствовал ее волнение. «Как знаете», — покачал головой искатель и отошел в сторону. «Вскоре мы оказались по ту сторону, и разрушенные здания сподвигли меня задуматься, а куда мы, собственно, залезли. Здесь хватает разумных. Это ничейная земля, граница, вольные земли, земли анархии и сражений. Выбирай название, какое нравится», — ответила девушка на мой вопрос. «Как мило. А чему обязаны такие красочные названия?» «Потому что здесь нет государств, лишь варвары. Это они разрушили город. Сколько мы не пытались построить здесь крепость, каждый раз ее разрушали. Здесь настолько сильные войска, да уж не слабые, но не войска, в атаге. А почему граница? Ты это не знаешь?» Повернулась она ко мне, впервые оторвавшись от мрачного пейзажа. «Считай, что я ничего не знаю. Это граница между двумя веерами», — сказала она, как что-то само собой разумеющееся. На пару секунд я подвис. Что она сейчас сказала? Между двумя веерами? Веерами миров. Видимо, степень офигевания на моем лице была столь высокой, что Саша догадалась уточнить. «Ты же не думал, что веер один? Их несколько. Мы идем в соседний». «Так, стоп», — замотал я головой. Надо было ей допрос в таверне устроить, а не сидеть и жрать, думая, что я с любыми трудностями справлюсь. «Что ты подразумеваешь под веером? Набор миров? Не просто набор миров. А что это? Это же настолько очевидно, что я не знаю, как объяснить», — нахмурилась она. «Ты постарайся, потому что мне очень не нравится, что я вижу». Интуиция буквально вопила, что здесь хватает опасности и надо быть осторожным, очень осторожным. «Мы живем в веере системы», — она не договорила, а мой мозг уже сделал сальто, переворачиваясь перед черепушкой. «Система что, есть не везде, а тот веер, куда мы направляемся, называется веером магии». «Веер системы и веер магии», — повторил я, пробуя слова на вкус. «И во втором веере нет системы? А как же обстоят дела с навыками?» Эмоции по поводу этих открытий приходилось давить, чтобы продолжить разговор. Я хотел уйти в моделирование, но удержался. Очень уж интересно, что девушка скажет дальше. «У искателей они работают, но там ты не сможешь развиваться привычным тебе способом, только по законам того веера. Час от часу не легче. А зачем тогда туда идти?» «Потому что это веер магии», — разозлилась Саша на мои вопросы. «Нигде не учат лучше, чем там. Наш мир уникален», — указала она нам за спину, где виднелась грань. «Он находится рядом с границей. Это одно из немногих мест, откуда можно туда попасть. И может, мы уже пойдем? Что-то мне не по себе». «Тогда уж полетели, если тут так опасно. Полет привлечет внимание, да и гроза на небе», — указала она, — «в нас точно молнией ударит. У меня есть стихия молнии, так что не бойся», — прикинул я этот сценарий. «Полетим снизу, на максимальной скорости. У тебя же есть броня, артефакты, активируй все, чтобы нас случайным попаданием не убили. Я поставляю дополнительную защиту. Главное, указывай дорогу». «Ты уверен?» «Да». «Выбирай. Либо я тебя на руках несу, либо ты мне на спину цепляешься. Во втором случае сможешь наблюдать, что внизу, и направлять меня». Саша отчетливо побледнела. Перспектива полета ее пугала. Но она глянула в сторону сожженных строений и кивнула. «Правильный выбор, девочка. Я это чувствую. Держись». Я погасил полет, проваливаясь вниз и активируя импульс в другую сторону. Первые минуты мы летели и проблем не знали, а потом со всей дури влетели в антиполетное пространство. Дурь нас и спасла. Скорость была такая, что мы преодолели это место, чудом разминувшись с головой какой-то твари, которая уже открыла пасть, чтобы то ли сожрать нас, то ли выдохнуть зловонное пламя вслед. Стоило способности летать вернуться, Я вывел нас из-под удара и свалил подальше от этого монстра. Если не ошибаюсь, у него был 200-й уровень, и это существо до ужаса походило на динозавра. То, что лететь пусть и рискованное решение, но правильное, я убедился окончательно. Если здесь такие твари гуляют, то что-что, а встречаться с ними на земле я не собираюсь. Нам надо было преодолеть около 500 километров, для меня это минут 20 полета. Мог бы и быстрее, но приходилось держать щит, да и груз на спине сказывался. Саша вцепилась, как клещи, даже по несколько единиц прочности выдавливала каждую секунду. Кроме суровых монстров этот мир особо чем-то не выделялся. Разве что унылостью, бурей в небесах, каньонами, да острыми скалами. Каких-то интересных подробностей я не разглядел, сосредоточившись на том, чтобы не попасть в чьи-то угодья и ни в кого не врезаться. Здесь хватало и всякого рода крылатых тварей, некоторых из них успевали на нас среагировать, но не успевали догнать. В конце пути ждала почти такая же грань, из которой мы вышли. Нашел я ее по останкам города. Когда-то здесь тоже пытались возвести укрепления, но кто-то пришел и тщательно все разрушил, только грань и осталась. Саша оторвалась от меня, указывая в нужное место, я приземлился и мы забежали внутрь, где и столкнулись с пропускным пунктом. «Стоять!» Наставили на нас копья. «Кто такие будете?» По привычке я кинул сканирование, запомнил противников и на секунду запустил моделирование. Если говорят, значит убивать сразу не будут. Поэтому грешно не воспользоваться шансом как следует обдумать ситуацию. Говорившая была женщиной 99 уровня. В стальных доспехах, покрытых рунами, она напоминала ходящий танк, скрещенный с грацией гепарда. Уж слишком эта дева легко и плавно двигалась в тяжелых доспехах. Остальные из ее группы, а это 9 бойцов-мужчин, уровня не имели и были обычными людьми. Почти людьми. У двоих из них кожу покрывала густая растительность, делая их похожими на зверей. К сожалению, сканирование на них не сработало, и это первое, что поставило меня в ступор. Сама дева была мастером, довольно сильным. Легко бы я с ней справиться не смог. Опытная, матерая и жесткая тетка. Остальные остались загадкой, но не думаю, что караулить переход с границы поставили бы слюнтяев. Меня зовут Саша. Вот мой пропуск. Этот господин со мной. Вышла вперед девушка, протягивая какую-то брошь. Женщина просверлила нас взглядом, осмотрела протянутое, а потом забрала и не вернула. Что бы это ни было, это нужно сдать. Как добрались? Нормально, ответила Саша спокойно. В этот раз, благодаря тому, что я держал щит вокруг нас, ее волосы не истрепались. Да и одежду она подобрала себе походную, которую просто так не помнешь. Кожаный костюм в обтяжку, с десятком артефактов внутри. Не сильных, но наверняка делающих жизнь комфортнее. За вами нет погони? Нет. А ты что скажешь, маг? Глянула она на меня. Погони нет. Проблемы были. Встретили зверушку 200 уровня, поделился я, и выжили, недоверчиво глянула она, повезло, не сомневаюсь, взгляд как был колючим, так и остался, запрещенное что-то есть, нет, ответила Саша, тут женщина сказала что-то на незнакомом языке и один из мужчин достал, в общем, он что-то достал, направил на нас и спустя минуту кивнул, правила знаете, знаем, снова дала ответ девушка за нас двоих, хотя я никаких правил не знал, тогда идите. Транспорт отходит через час, как раз успеете, если поторопитесь. Спасибо, поклонилась Саша. Я до поклона не дошел, не знаю местного этика, а пытаться что-то городить без понимания не видел смысла. Пройдя мимо охраны, попали во двор, огороженный стеной. На стенах толпились воины и лучники, недобро на нас поглядывающие. От десятков взглядов чесалась спина и приходилось контролировать себя, чтобы не показать расшатавшиеся нервы. Мы подошли к воротам. Но те были закрыли, и один из солдат махнул рукой. Недалеко открылась неприметная дверь, нас поманили и провели через стену. Я машинально отметил, что толщина внушительная. С той же стороны, да ничего особенного там не было. Какой-то вшивый потрепанный жизнью городишко, словно мы оказались на Диком Западе. Здесь сновали разумные, кто-то спешил по своим делам, кто-то прогуливался, а кто-то пил, рассевшись возле таверны. Здесь задерживаться не будем, сказала Саша, раз уж быстро добрались, предлагаю сразу отправиться на транспорт, лучше полетом, нет, сказала она слишком резко и замолчала, поняв, что это лишнее, едем как все, не надо привлекать к себе внимание, да и как ты найдешь нужное место, да как-нибудь найду, не будем рисковать, это другой веер, тут все иначе, помни об этом, пока особых отличий я не заметил. Кроме того, что здесь искателями были в лучшем случае каждый 20-й, остальные системой никак не помечались.